навеял мне воспоминания моих юных лет. Вечер настал, мы шли вдвоем, мелькали тени, но я чувствовал и волнение сказать не смело вам. С тех пор ваш образ, дорогой мой, со мной во сне наяву. О наших встречах вспоминая, напрасно вас зову. Далекой юг и море ласковые песни, и юности задор чудесный, и вас, милый друг. В лодке вдвоем попутный бриз и белый парус, соленых брызг морская шалость и близость наших рук. Я помню море вечерами и у руля ваш силуэт. У маяка свидание с вами, прощальный ваш привет. Ваш силуэт вернул душе очарование, навеял мне воспоминания моих юных.